А не искупаться ли нам в пыли? Thank you. сдали кочергу на слом, а рядом девушка с веслом. Может, их любовь спасла, но только лучше без весла.